Глава пятая. Гандермарк в комнате ее высочества. Графиня фон Розен была права. Великий и всесильный премьер-министр Грюневальда уже давно заперся с принцессой Серафиной. Туалет был уже окончен, и принцесса, изящно и со вкусом одетая, сидела перед большим трюмо. Ее портрет в описании сэра Джона был правдив и вместе с тем являлся карикатурой. Ее лоб был, пожалуй, действительно слишком высок и узок, но это шло к ней. Фигура ее была, пожалуй, несколько сутуловата, но это едва замечалось минутами, а в остальном все мельчайшие детали этой фигуры были словно точеные. Ручки, ножки, уши, посадка привлекательной головки — все было мило, красиво, миниатюрно и гармонично. И если ее нельзя было назвать красавицей, то, во всяком случае, у нее нельзя было отнять оживленности, подвижности лица и выражения, яркости красок и неуловимой многообразной прелести и привлекательности. А глаза ее, если они действительно были слишком бегающие, слишком подвижные, то и это было не бесцельно. Эти глаза были самой привлекательной частью ее лица. Но они постоянно лгали против ее мыслей, потому что в то время, как она в глубине своего недоразвившегося, неразмягченного сердца предавалась всецело мужскому честолюбию и жаждала власти, глаза ее то смотрели смело и дерзко, то заманчиво ласково, то гневно и злобно, то обжигали, то ласкали, и все время были лживы, как глаза коварной, обольстительной сирены. И вся она была лжива и делана. То есть не естественно, а искусственно. Негодуя на то, что она родилась не мужчиной и не могла выдвинуться и прославиться своими деяниями или подвигами, она задумала по-женски, негласно властвовать и покорять все своей волей и своему влиянию, а сама быть свободной, как мысль. И не любя мужчин, она любила заставлять мужчин покоряться ей. Это весьма обычное женское честолюбие. И такой, вероятно, была героиня шиллеровской баллады «Перчатка», пославшая влюбленного в нее рыцаря на арену львов. Но западни подстерегают одинаково и мужчин, и женщин. И жизнь весьма искусно способствует тому, чтобы в эти западни попадались и те, и другие. Подле принцессы, в низком кресле, весь подобравшись, похожий на жирного кота, сидел Гандермарк, высокоплечий, сутуловатый, с покорным, заискивающим видом. Тяжелые синеватые челюсти придавали его лицу какой-то особенно плотоядный характер. Налитые желчью глаза смотрели хмуро, и при этом его старании угодить и быть приятным создавался какой-то странный контраст. Лицо его ясно выражало ум, темперамент и какую-то разбойничью, пиратскую смелость и коварство, но отнюдь не мелкое мошенничество или мелкий обман. Его манеры, в то время как он, улыбаясь, смотрел на принцессу, были изысканно вежливы и галантны, но отнюдь не изящны и не элегантны. «Может быть, — сказал он, — мне теперь следовало бы почтительнейше откланяться. Я не должен заставлять своего государя дожидаться в приемной, а потому давайте решим вопрос теперь же». «А его никак нельзя отложить?» — спросила она. «Это совершенно невозможно», — ответил Гандермарк. «Ваше высочество, сами это видите. В начальном периоде мы легко могли извиваться, как змея, но когда дело дошло до ультиматума, то другого выбора нет, как быть смелыми, как львы. Если бы принц пожелал остаться в отсутствии еще несколько дней, это было бы, конечно, лучше, но теперь мы зашли уж слишком далеко для того, чтобы можно было откладывать или оттягивать свое решение». «Что могло привести его ко мне?» — подумала принцесса вслух. «И именно сегодня. Сегодня, а не в другой какой-нибудь день». «У таких людей, созданных для помехи другим людям, есть, очевидно, свой инстинкт», — заметил Гандермарк. Но вы, во всяком случае, преувеличиваете опасность. Подумайте только о том, сколько мы уже успели сделать, и вопреки каким препятствиям, при каких затруднительных условиях. Неужели этот пустоголовый? Да нет». И он, смеясь, подул на кончики своих пальцев, как будто сдувал с них пушинку. «Но заметьте, что пустоголовый все же принц Граневальдский». «С вашего соизволения только. И то до тех пор, пока вам будет благоугодно относиться к нему снисходительно, пока вам угодно будет терпеть его», — сказал барон. «Есть право рождения, но есть и естественное право, право могущественного на могущество и сильного на силу. И если он вздумает встать вам поперек дороги, то вам стоит только вспомнить басню о железном и глиняном горшке». «О, вы называете меня горшком? Вы не любезны, барон?» — засмеялась принцесса. «Прежде чем мы с вами покончим с великим делом созидания вашей славы, мне, вероятно, придется переименовать вас еще многими титулами и именами», — сказал Гандремарк. Принцесса покраснела от удовольствия при этом намеке. «Но ведь Фридрих все еще принц, все еще князь в своем княжестве». «Месье Ле Флорут», — сказала она, — «вы, надеюсь, не предлагаете революции? Во всяком случае, не вы, не правда ли?» «Мадам, это уже сделано», — воскликнул барон. «Ведь в сущности принц царствует только в альманахе, а на деле царствует и правит в стране моя принцесса». И он посмотрел на нее с нежностью и восхищением, отчего сердце принцессы преисполнилось отрадной гордостью, и, глядя на своего громадного раба, она упивалась одуряющим напитком сознания своей власти. Между тем он продолжал со свойственной ему грубоватой и тяжеловатой насмешливостью, которая так не шла к нему. «У моей государыни есть только один недостаток, только одна слабость, грозящая опасностью для той блестящей великой карьеры, которую я предвижу для нее. Но смею ли я назвать ее, эту слабость? Будет ли мне дозволено разрешить себе эту вольность? Но пусть будет, что будет, я укажу на нее. Это опасность в вас самих. Это ваше слишком мягкое сердце». «Мужества у нее мало, у вашей принцессы. Смелости мало», — сказала Серафина. «Предположим, что мы ошиблись в расчете. Предположим, что мы потерпим поражение». «Потерпим поражение? Что вы говорите, мадам?» — возразил барон с едва заметным раздражением. «Разве могут собаки потерпеть поражение от зайца? Наши войска расположены все вдоль границы. В 5 часов времени, если не раньше, наш авангард, состоящий из 5000 штыков, будет у ворот Бранденау. А в целом Герольштейне нет и 1500 человек, могущих встать под ружье и обученных военному строю. Это простая арифметика. О сопротивлении не может быть даже речи». «Если так, то это не великий подвиг, подобное завоевание. И это вы называете славой? Ведь это все равно, что побить ребенка, господин барон». «В данном случае дело идет о мужестве дипломатическом, мадам», — сказал он. «Мы делаем этим захватом, если хотите, важный шаг. Мы впервые обращаем внимание Европы на маленькое княжество Грюневальд и в течение последующих 3 месяцев сыграем на либо пан, либо пропал. И вот тогда мне придется всецело положиться на ваши советы и указания», — добавил он почти мрачно. «Если бы я не видел вас за работой, если бы я не знал плодотворности вашего ума, силы вашей воли и решимости, признаюсь, я бы дрожал за будущее судьбы этого княжества и за последствия, начатого нами. Но именно в этой области мужчины должны признать себя менее искусными. Все величайшие и мудрейшие договоры, если они не велись собственнолично женщинами, то велись мужчинами, за спиной которых стояли мудрые женщины. Мадам Помпадур не имела способных слуг, она не нашла своего Гандремарка. Но что это был за сильный политик? А Катерина Медичи? Какая верность взгляда, какая безошибочность суждения, какое богатство способов для достижения задуманной цели? Наконец, какая эластичность ума, какая изобретательность и какая удивительная настойчивость и безбоязненность перед неудачей. Но, увы, Ее пустоголовые были ее собственные дети, и у нее была всего только одна мещанская слабость. Это добродетель обыденных женщин, ее семейные чувства, вследствие которых она позволяла семейным узам и привязанностям стеснять свободу ее политических замыслов и деяний. Этот своеобразный взгляд на историю, специально приспособленный, конечно, от узум Серафин, на благо или на пользование Серафины, однако не подействовал на этот раз обычным размягчающим сердце принцессы образом. Ясно было, что ей, быть может, только временно, разонравилось ее первоначальное решение, что она в данный момент внутренне восставала против него, и потому она продолжала прикословить советчику, глядя на него из-под полуопущенных век с едва приметной ядовитой усмешкой в углах губ. «Какие мальчишки мужчины вообще?» — заметила она. «Какие они любители громких слов! Геройство, доблесть, мужество! Что вы называете мужеством? Мне кажется, что если бы вам пришлось чистить сковороды, господин фон Гандремарк, вы бы это сочли за мужество и назвали бы это домашним мужеством». «Кураж домастик». «Да, мадам, я бы и это назвал так», — сказал барон решительно. «Если бы я чистил их хорошо, образцово, я охотно называю звучным именем всякую доблесть и всякое большое и хорошее дело. И право, нечего опасаться, что в этом отношении можно пересолить, потому что все наши доблести далеко не так заманчивы сами по себе. Людей всего больше прельщает в них их громкое название». «Пусть так», — сказала она. «Но я желала бы понять, в чем, собственно, будет состоять наше мужество. Ведь мы же скромно и спросили позволения, как малые дети у старших. Наша бабушка в Берлине и наш дядюшка в Вене, и вся наша семья погладили нас по головке и благословили на выступление, а вы говорите «мужество». Я положительно удивляюсь, слушая вас». «Моя принцесса сегодня не походит на себя», — отозвался, не смущаясь, барон. «Она, очевидно, забыла, в чем кроется опасность. Правда, что мы заручились одобрением и с той, и с другой стороны. Но моей принцессе также хорошо известно, на каких неприемлемых, можно сказать, условиях. И, кроме того, ей известно, как эти шепотом данные одобрения и советы легко оказываются запамятованными, и как от них без всякого стеснения отрекаются, когда дело доходит до официальных договоров и трактатов. Опасность в данном случае весьма реальная, а отнюдь невоображаемая», — говорил он, и при этом внутренне бесился, что ему приходилось теперь раздувать тот самый уголь, который он только что так усердно старался затушить. «Эта опасность не менее велика и не менее реальна потому только, что она не военная опасность. По той же самой причине нам легче идти ей навстречу. Если бы нам приходилось только рассчитывать на войска вашего высочества, то хотя я вполне разделяю надежды вашего высочества на образцовое поведение Альвинау, я все же не был бы спокоен, потому что нам не следует забывать, что ведь он еще не успел зарекомендовать себя ни с какой стороны в роли главнокомандующего. Но там, где дело касается переговоров, там все в наших руках. И при вашем содействии меня не пугает никакая опасность». «Возможно, что все это и так», — сказала со вздохом Серафина. «Но я вижу опасность совсем в другом. Меня пугает народ, этот ужасный, возмутительный народ. Представьте себе, что произойдет возмущение или восстание. Ведь мы будем до нельзя смешны в глазах целой Европы. Мы, задумавшие вторжение в пределы соседнего государства, решившиеся на захват чужой земли, в то время как наш собственный престол колеблется под нами». «Нет, государня», — сказал Гандремарк, самоуверенно улыбаясь. «В этом вы становитесь ниже самой себя. Вы умышленно запугиваете себя. Спросите себя, чем, собственно, поддерживается недовольство в народе. Непомерно тяжелыми для него налогами. Но раз мы захватим Герольштейн, мы будем иметь возможность ослабить эти налоги. Сыновья вернутся под родительский кров с орелом славы победителей. Дома их украсятся военной добычей. Каждый из них вкусит свою долю военных почестей. И вы снова увидите себя среди счастливой семьи вашего народа, и люди станут говорить друг другу и слушать, развеся свои длинные уши, такие речи. Как видно, принцесса-то наша больше нашего знала и понимала, к чему она клонила дело. У нее есть голова на плечах, и, как видите, нам теперь лучше живется, чем прежде. Но к чему я говорю вам все это? Ведь моя принцесса сама указала мне на все это, и этими самыми доводами склонила меня на это смелое дело. «Мне кажется, господин фон Гандремарк, — сказала Серафина несколько едко, — что вы часто приписываете ваши счастливые мысли вашей принцессе». В первую минуту Гандремарк несколько растерялся под впечатлением язвительности этих непривычных для него нападений со стороны принцессы, но в следующий же момент он снова совершенно овладел собой. «Неужели?» — спросил он. «Конечно, это весьма возможно, и, если хотите, то даже вполне естественно, потому что я заметил то же самое и у вашего высочества». Это было сказано так смело, так открыто и казалось столь справедливо, что Серафина ничего не возразила на это, но вздохнула с некоторым облегчением. Ее гордость была задета, а честолюбие встревожено. Но теперь она как будто почувствовала успокоение, и настроение ее несколько улучшилось. «Пусть так», — сказала она, — «но все это не относится к делу. Мы заставляем дожидаться Фридриха там, в приемной, и до сих пор все еще не выработали никакого плана сражения и ни на чем не остановились. Ну же, господин соправитель, подайте мудрый совет, как мне принять его теперь, и что нам делать в случае, если бы он вздумал появиться в совете». «Что касается меня, — ответил барон, — то я предоставил бы решение первого вопроса всецело вашему высочеству в настоящий момент. Я имел счастье видеть вас с ним и знаю, что никто лучше вас с ним управиться не сумеет, и что не мне учить вас, что ему сказать и как его обезвредить для нашего дела. Отправьте его к его театральным забавам». «Но только ласково, незаметно», — добавил барон. «Или, быть может, моя государня предпочла бы сослаться на головную боль?» «Никогда», — воскликнула Серафина. «Женщина, которая может рассчитывать на свои силы, точно так же, как мужчина, который умеет владеть оружием, никогда не должна избегать встречи. Доблестный рыцарь не должен посрамлять своего оружия». «В таком случае мне остается только умолять мою бельдам сомерей», — сказал он, — «проявить в данном случае единственную недостающую ей добродетель и быть жалостливой к бедному молодому человеку, выказать интерес и сочувствие к его охотничьим забавам, жаловаться на то, что политика и государственные дела вам надоели, что в его приятном обществе вы желаете искать отдохновение от всего того, что вас так утомляет, и развлечение от сухих материй и соображений. Одобряет ли моя принцесса подобный план сражения?» «Все это пустяки. Важен только вопрос о совете. Вот о чем следует подумать». «Вы говорите о совете?» — воскликнул Гандермарк. — Позвольте. И с этим он встал со своего места и принялся, карикатурно подражая Отто, порхать по комнате, передразнивая довольно недурно его голос и его движения. — Ну, что сегодня слышно, барон фон Гандермарк? — А, господин канцеляриус, у вас новый парик. Вы меня не обманете, я знаю решительно все парики в целом Грюнивальде. У меня глаз хозяйский. — А, о чем говорится в этих бумагах? «О, да-да, я вижу. Ну, конечно, конечно. Я готов побиться об заклад, что никто из вас не заметил этого нового парика. Ах, право, я решительно ничего об этом не знаю. Неужели их в Грюнивальде так много? А я и не подозревал. И все это деловые бумаги, вы говорите? Ну что же, прекрасно. Можете все их подписать, ведь у вас есть на то и полномочия, и доверительная грамота. Видите, господин канцлер, я сразу заметил ваш новый парик». И так далее, все в том же духе. Докончил барон, переходя к своему обычному тону и голосу. «Наш государь особым соизволением Божьим и особую милостью Божию, принц Грюнивальдский, именно таким образом решает и вершит государственные дела и говорит со своими советниками и министрами». Но когда барон взглянул на Серафину, ожидая встретить ее благосклонный, одобрительный взгляд. Он, к удивлению своему, увидел ледяной взгляд и холодное, словно застывшее лицо. «Вы находите удовольствие проявлять свое остроумие, как я вижу, господин фон Гендремарк», — сказала она. «И, по-видимому, забыли, где вы находитесь в данный момент. Эти подражания иногда вводят в заблуждение. Ваш государь, принц Грюневальдский, бывает иногда более требователен, чем вам кажется». Гендремарк внутренне проклинал ее от всей души. Из числа всяких оскорбленных самолюбий, самолюбие осаженного добровольного шута, несомненно, самое болезненное. И когда на карту поставлены серьезные и важные интересы, то подобные маленькие уколы становятся невыносимо чувствительными. Но Гендремарк был человек с уверенным характером и силой воли, и потому он не подал вида, что укол попал в цель, и не прибегнул к обычному приему мелких блудней или мелких мошенников, то есть не пошел на попятный, а напротив того смело продолжал вести дальше свою линию. «Государыня», — сказал он, — «если ваш супруг иногда оказывается более требовательным, как вы утверждаете, то нам не остается ничего более, как схватить быка за рога». «Это мы увидим», — сказала принцесса и стала оправлять свое платье, как бы готовясь подняться со своего места. Раздражение, гнев, отвращение, досада были ей как нельзя более к лицу. Все едкие, злобные чувства красили ее, как самоцветные камни украшают убор, и потому в этот момент она была особенно хороша. «Буду молить Бога, чтобы они поссорились», — мысленно решил Гендремарк. «Не то этот проклятый щенок, этот жеманный кокет еще, пожалуй, подведет меня. Однако пора впустить его, мне здесь сейчас больше делать нечего. Кусь-кусь! «Сцепитесь, собачки мои!» И вслед за этими мыслями он весьма неловко преклонил одно колено перед принцессой и приложился к ее руке, сказав: «Теперь моя принцесса должна отпустить своего верного слугу, потому что мне предстоит еще много дела до начала заседания совета». «Идите», — сказала Серафина и встала сама. И в тот момент, когда Гендремарк трусцой направился к интимной двери, ведущей во внутреннее помещение дворца, она концами пальцев дотронулась до звонка и приказала появившейся в дверях приемной фрейлине просить принца.